Если силы света, в силу закона свободной воли, не вторгаются в кармы человеческие, то, повинуясь другому великому космическому закону, закону жертвы, они часто принимают на себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжести его кармических последствий, являясь как Христос теми искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции населению планеты. Учение об искупителях имеет приложение во всем сущем. Истинно, как можно влиять и приближаться через терафимов, примечание, предметы, на которых наслоена психическая энергия, благодаря чему они могут оказывать известное воздействие на людей. Чудотворные иконы христиан – те же терафимы. Примечание Клизовского. Также можно через сознание принимать на себя чужую карму. При малых опытах замечаете, как удавалось переносить на себя чужую боль, когда это касалось области нервов. Также точно можно принимать на себя следствие чужой кармы. Можно, наконец, принять карму коллектива. Так название искупителя не будет суеверием. Лишь требуется при этом понимание целесообразности принятия. Карма представляет самое сложное явление. От случайности действия до основы побуждений все многообразно и многоцветно. Надо твердо оценить, когда возможно и полезно вмешаться в чужую карму. Но можно представить, когда будет случай самоотверженного и полезного вмешательства в судьбу чужую. По огням можно судить о целесообразности вмешательства. Огни – лучшие показатели для решения, в них внутреннее сознание сочетается с пространственным, и ничто не дает подобной жизненности при понимании окружающих условий, как разноцветные вехи огней. Видите, как отвлеченное понятие искупителей и пространственного огня становится реальностью. Агни-йога, параграф 417. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму. Первое – отказ от учителя. Второе – подозрение, что связь с иерархией может навлечь несчастье. И третье – уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ и подозрение, и уклонение. Много раз предавший учителя начинает в безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы сокрыть давно запечатленное в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником, но не наказание это, а лишь следствие посева. Сердце умеет различать зерно предательства. Сердце, параграф 59. Сложность условий современной жизни и растущая беспринципность ее, когда общее благо всегда приносится в жертву личному благу, и та легкость, с которой попираются права другого человека и нарушаются свои обязанности, создают необыкновенную сложность кармических отношений. Эта сложность и запутанность людских отношений с каждым годом становится все более и более угрожающей, делая жизнь все более и более невыносимой и затягивая кармические связи людей все больше, все туже. Если глубже вникнуть в современное положение, то становится ясным, что сложность жизни и увеличившаяся в такой же прогрессии сложность кармических условий достигла такого предела, когда обыкновенными, нормальными способами туго затянувшиеся кармические узлы развязаны быть не могут и потребуются меры чрезвычайные –